Глава 11. Мистер Кэмпион вступает в игру. Несколько мгновений Кэмпион неподвижно простоял на обочине, выставив на солнце сверкающую чашу. Пенни и Бет не сводили с него глаз. Обе они были злы и испуганы. К тому же Пенни отлично понимала тяжесть своего проступка. Первым заговорил Кэмпион. «Любители, — наставительно произнес он, — весьма полезны, ибо являются доказательством того, какие великие таланты скрыты от глаз». Потом он вновь завернул чашу и убрал ее обратно в чемодан. Пенни все еще молчала, и, взглянув на нее, он испугался, как бы она ни расплакалась. «Послушайте, я знаю, вы думаете, будто я вмешиваюсь в ваши дела», — улыбнулся он и сверкнул стеклами очков. «Но давайте порассуждаем объективно. В этом деле у меня роль джинна из лампы, точнее, из чаши. А где чаша, там и я». Еще несколько мгновений Пенни простояла неподвижно, потом слабая улыбка осветила ее лицо. «Как вы узнали?» Кэмпион с облегчением вздохнул. «Озарение», — произнес он важно, поднимая чемодан и укладывая его обратно, и немножко здравого смысла, ибо без него совершенно невозможно принять правильное решение при минимуме времени, которое обычно бывает нам отпущено, и при минимуме затраченного труда. Короче говоря, я догадался. Он открыл дверь машины, приглашая Пенни и Бет внутрь. «Так нечестно», — возмутилась Пенни. «Объясните». Кэмпион пожал плечами. «Пожалуйста, это было не очень трудно. Очевидно, что часовню не взламывали. Следовательно, ее отперли ключом. Следовательно, это сделал кто-то, кто знал, где хранится ключ. Ваш отец и Бранч довольно консервативны, чтобы пускаться в такие приключения». Пенни, закусив губу, уселась за руль. «Все равно я хранительница чаши». «Конечно! Отсюда и ваша естественная ответственность за нее». Он помедлил, глядя на нее своими совинными глазами. «Хотите, я скажу, что вы собирались с ней сделать?» «Что?» – вызывающе спросила она. «Вы собирались положить ее в банковский сейф». Пенни от удивления даже открыла рот, а Бет скрикнула. Кэмпион продолжал. «Вы считали, что 10 дней, которые ей было положено провести под черным бархатом, сохранят вашу затею в тайне ото всех, а потом вы бы обо всем рассказали отцу и Валю. К несчастью, вмешалась судьба в лице всепроникающей миссис Шеннон, и вам пришлось действовать незамедлительно. Поэтому я ждал вас сегодня утром». «Так мы едем?» Пенни не могла оправиться от изумления. «С вашей стороны нечестно выглядеть так по-дурацки», — вырвалось у нее. «Вы вводите людей в заблуждение. Думаю, я вас не особенно обрадую, если скажу, что вы правы». Молодой человек заметно смутился. «Не люблю, когда меня хвалят. И, кстати, должен признаться, пока я не оказался в машине, я не был до конца уверен в своей правоте. Но вам ужасно не хотелось сажать меня рядом с чемоданом. И это подтвердило мои подозрения». Неясное видение стало реальностью. «Что ж, поворачиваем назад», — тяжело вздохнула Пенни. Кэмпион положил руку на руль. «Пожалуйста», — просительно проговорил он, — «не обижайтесь. Почему бы нам не подружиться? Ведь нас всех заботит одно и то же. Подумайте сами. Мы сидим тут, посреди дороги, а в чемодане у нас величайшая драгоценность. Хуже не придумаешь. К тому же, если я догадался, то где гарантия, что наши любопытные противники тоже не догадались?» «Вы хотите сказать, что они могут напасть на нас тут?» С опаской переспросила Пенни, которая такое почему-то не приходило в голову. «Все-таки странно. Откуда чужакам знать, что чаши уже нет в доме? Ведь это известно лишь отцу, Валю, Бранчу, вам и мне». «Вы забываете, что вчера у вас были гости, а у малоприятного мистера Путнама, который недаром подружился с вашей назойливой подружкой миссис Шеннон, что-то уж очень знакомое лицо». «Вы о противном маленьком человечке?» — сверкнула глазами Пенни. «Или о другом? Это он щука? Помните, вы говорили о карасях и о щуке? не о другом», — с полной серьезностью проговорил мистер Кэмпион. «Он мастер в своем роде, и мне кажется, что на самом деле его зовут Мэтью Сэндерсон. Поэтому-то я и держался вчера в тени. Боялся, что он меня узнает. Кажется, не узнал. А вот пропажу чаши наверняка заметил. У него острый взгляд. И если он есть он, то держу пари, он сейчас не дальше, чем в 20 милях отсюда». «Я дура!» — с несчастным видом проговорила Пенни. «Мы немедленно едем назад». Но Кэмпион не спешил. «Подождите, я не знаю, стоит ли нам впутывать во все это вашу подругу мисс Бет?» На лице Бет появилось решительное выражение. «Я с Пенни!» Кэмпион кивнул. «Я так и сказал Валю. Он ждет нас в маленьком пабе. Все меняется. Рядом с... Валю? И он знает?» «Столько же, сколько и я. Когда вы вчера в холле договаривались насчет поездки, мы с ним были в курительной комнате, обсуждали цены и все прочее. Я ему рассказал, что думаю о пропаже, и убедил его позволить вам вывести чашу из дома». «Значит, вы тоже считаете, что банк – неплохая идея?» – вспыхнула Бет. «Вот и я говорила Пенни, что это единственный способ сохранить чашу в целости и сохранности». Кэмпион не сразу ответил ей. Заняв свое место в машине, он долго в задумчивости рассматривал приборную доску, словно решал какую-то важную проблему. «Нет, я так не думаю», — в конце концов проговорил он. «Хотя, может, и придется им воспользоваться, но пока меня занимает другая мысль. Не могли бы мы побить нашего друга Артура на его поле? В Лондоне есть одна старая фирма, скорее, один из старых сотрудников этой фирмы, который сделает для нас первоклассную копию чаши. И тогда у меня появится возможность поиграть с противником в кошки-мышки. Чтобы поймать щуку, надо показать ей наживку». «А папа?» – спросила вдруг Пенни. «Он знает?» «Я, кажется, натворила дел». Кэмпион вновь прикинулся дурачком. «Ваш отец должен с сожалением признаться», — сказал он. И Пенни поняла, что он врет. «Ни о чем не знает. Вы, наверное, как-то объяснили свой отъезд. Вали, я тоже. Но сейчас не это главное. Нам необходимо продумать меры, чтобы в сохранности доставить чашу в Лондон».